Глава 27. Детей он имел от трех своих жен. От Ургуланиллы, Друза и Клавдию, от Петины Антонию, от Мессалины дочь Октавию и сына, который сперва был назван Германиком, а потом Британиком. Друз у него умер еще на исходе отрочества. Он играл, подбрасывая грушу, и задохнулся, когда поймал ее ртом. Примечание. Еще на исходе отрочества. Перевод по чтению Смилды. За несколько дней до того он был помолвен с дочерью Сияна. Поэтому странным представляется, что по некоторым сообщениям он был коварно умерщвлен Сияном. Клавдия была рождена от его вольноотпущенника Ботера, и хотя она родилась только через 5 месяцев после развода, и ее уже начали выкармливать, он приказал положить ее у порога матери и оставить там голой. Примечание. Уже начали выкармливать, то есть Клавдия официально признал новорожденную своей дочерью, подняв ее с земли. Антонию он выдал сначала за Гнея Помпея Магна, потом за Фавста Суллу, двух знатнейших юношей, а Октавию за своего пасынка Нерона, хотя она уже была помолвлена с Силаном. Примечание. Знатнейшие юноши. Помпей по матери был потомком Гнея Помпея, по отцу — триумвира Красса. Фавст Сулла был правнуком диктатора. Британик родился на 20-й день его правления. Во второе свое консульство Клавдий не раз еще младенцем поручал его вниманию народа и солдат. На сходке выносил его на руках, на зрелищах то прижимал к груди, то поднимал перед собой и желал ему самого счастливого будущего под шумные рукоплескания толпы. Примечание. Во второе свое консульство эти слова Смилда и другие считают интерполяцией. Мы принимаем толкование Клинтона, несмотря на возражение Смилды. Из зятьев своих Нерона он усыновил, Помпей же из Силана не только отверг, но и казнил. Казнил не точно.